благодетель вы наш!» Я уже начал понимать причину происшедшего, свою роль. «Мина находилась в моем чемоданчике?» Молчание Кэпа подтвердили мои подозрения. «Но вы же говорили о нефти, которая так необходима. Вы же искали ее, чтобы принести пользу людям, а теперь сами зажгли?» Это было настолько иррационально, что логические системы мозга давали сбой. «Это не та нефть, черт побери, это плохая нефть», — постановил от истерического хохота коротышка. «Молчать!» — прикрикнул Кэп, и он осекся, зажал рот рукой, давился беззвучным смехом. «Док, помните пожар в джунглях?» — спросил Кэп. «Помню». Мой бедный мозг все еще отказывался верить в реальность происходящего. Абсурдность превышала допустимый коэффициент. Мои муки усугублялись воспоминанием о высоколобом капитане супертанкера. Я обещал его вылечить. Теперь он избавился от всех болезней. «Вы вовлекли и меня в это!» Я не находил нужного слова. Иного выхода не было. «Это так же верно, как и то, что теперь у вас, док, нет пути назад. Мы все связаны одной веревочкой». Новые, неизведанные дотоле чувства просыпались во мне. И все же любопытство, желание понять, до конца постигнуть абсурдное было сильнее всего. «Объясните». «Уже объяснял. Месть за пожар в джунглях. Карательная акция с дальним прицелом. Око за око, мистер Святоша. Разве не так предписывает Библия?» «Значит, теперь очередь мстить за вашими конкурентами, а затем снова вы. И так без конца? Пока кто-то не победит. Окончательно». «Окончательно? Это когда не останется нефти? Или тех, кто ее добывает?» Он пожал плечами. «Странный вы человек, док. Но, во всяком случае, мы благодарны вам. Получите свою долю сполна». «Где же вы, Михаил Дмитриевич, учитель? Почему ничего не рассказывали о таких людях? Правда, вы говорили, что мне придется встречаться с разными людьми, хорошими и плохими. Но я не мог представить, что встречу настолько плохих, абсурдно плохих. Или же ненависть всегда абсурдна? Почему вы ничего не отвечаете мне, учитель? Не знаете ответа? Или я должен пройти через это сам? Сам найти иллюстрации к вашим урокам политики?» «Да, сознаюсь, тогда я напрасно отмахивался от них. Все люди казались мне похожими на вас, как щенку, который вырос у ласкового хозяина и которого никогда не обижали. Поэтому вы швырнули меня в гущу, чтобы я, получив свою долю пинков, наконец-то чему-то научился. Разве ничего другого не оставалось? Ведь я никогда намеренно употребляю нелюбимое вами слово, не смогу забыть капитана супертанкера, которого обещал вылечить. И никогда, слышите, никогда не осознаю, как может проявлять такую абсурдную жестокость вот этот его брат по несчастью, которого, кстати, тоже называют капитаном. Что же мне делать, учитель, и почему вы молчите? Разве уже и по этому поводу все давно сказали, и мне надо теперь самому испробовать и посчитать варианты? Я бы ушел из отряда Кэпа тотчас, если бы уже мог вычислять их действия. Но мне не хватало главного элемента в этой серии уравнений. Не мог же я оставить незаполненным такой пробел. Что вы намерены делать дальше? Восстановим буровую. Вот только... Он раздумчиво смотрел на меня, сведя брови. Я ждал. «Вот только придется привлечь ваших подопечных. У нас не хватает людей для такого объема работ. Они не сумеют обращаться с оборудованием. Научим».